Как пишет южнокорейская интернет-газета Тоннери Ньюс, организация «Люди за мир и объединение», Институт национальных проблем и другие гражданские и общественные организации Южной Кореи развернули демонстрацию протеста против мероприятия в честь создания отряда самообороны Японии, проходившего 12 июля в Сеуле. Между тем, в тот день южнокорейская интернет-газета «Голос народа» поместила передовицу, в которой раскритиковала происки Японии по пересмотру мирной конституции.